Я ложусь на кровать, закрываю лицо казенным вафельным полотенцем и тут же засыпаю под мерно катящие свои волны ямб, хорей, амфибрахий, анапист и дактиль. К третьему курсу центр тяжести моих интересов перемещается во флигель, где расположена кафедра художественного перевода. Флигель стоит чуть на отшибе. Наверное, поэтому разгул демократии принимает здесь просто неприличные, сообразуясь с эпохой, размеры. Здесь проходят семинары переводчиков с языков народов Советского Союза, звучит громоздко, как и само здание, так неаккуратно рухнувшее спустя несколько лет. Перевод «Эзопов. Язык советской литературы». Какие только контровые чувства и мысли не протаскиваются на страницы журналов и книг под благородным прикрытием перевода с языков братских республик. Годы моей учебы совпадают с семинаром переводчиков с языка одной особенно избалованной российскими поэтическими привязанностями маленькой по имперским меркам страны. Это страна православный российский форпост, и поэтам поверх всего туда проложена дорога. Я на четвертом курсе влюбляюсь в преподавателя с кафедры советской литературы. Подобное у нас в институте периодически случается. Один раз такая история закончилась браком, но это было давно, задолго до моего поступления. И думаю, это апокриф, сложный поколениями студенток. Мой избранник худ и немного сутул. У него глаза глубоко оскорбленного окружающей действительностью человека. Студенты между собой зовут его разночинцем. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Наш случай. Я быстро впадаю в транс и начинаю существовать по инерции. Сознание возвращается ко мне только тогда, когда он входит в аудиторию. После окончания лекции я опять погружаюсь в транс и думаю лишь о том, увидимся ли мы вечером, как, например, вчера. Вчера мы с разночинцем долго гуляли по осенней, ненастной Москве, потому что пойти нам было некуда. Вчера ни у кого из его друзей квартира не была свободной, и мы под мелким, то прекращающимся, то опять накрапывающим дождем, ходили допоздна по Арбатским переулкам. Здесь я и на улице чувствую себя как дома. В освещенной изнутри окна видна жизнь. Из форточек доносятся домашние звуки и запахи. Эти запутавшиеся сами в себе переулки — наше спасение. Например, в продуманной, аккуратно расфасованной питерской симметрии мы бы долго не продержались, а вчера мы бродили и бродили, держась за руки. И руки, которыми мы держались друг за друга, его левая и моя правая, примерзли друг другу, как в детстве на морозе язык. Неосторожно примерзал к металлической ручке двери. Я, и повзрослев, осталась любительницей экспериментов. Брось ты его! Ничем все это не кончится. Встряхивая короткими светлыми волосами, говорит моя подруга и однокурсница, москвичка Лёля, когда мы сидим с ней на кухне и пьем горячий чай, а за окном стеной стоит дождь и желтые листья клена, лупят ладонями в окно Лёлиного третьего этажа, точно утопающие в корабельную переборку. Скоро они затихают. Я пришла к Лёле, потому что мне надо с кем-то поговорить по душам. Не могу я, в конце концов, одна носить в себе свое смятение. Лёля замужем за поэтом. Он старше ее, милый, спокойный, практически состоявшийся человек. Он держит все свои публикации под стеклом на отдельной полочке книжного шкафа, на той полочке, которая находится прямо на уровне глаз входящего. Через год Лёля с поэтом разведется и выйдет замуж за прозаика. И сама со стихов перейдет на прозу. Потом разведется и с ним ради странного престарелого коллекционера, который увезет ее, может быть, в качестве экспоната в Америку. А Лёлины литературные попытки перестанут достигать отчизны дальней. Но свидетелем этому я уже не буду. «Брось ты его», — повторяет Лёля. «Он старше тебя лет на сколько? 20. Врешь больше. У него взрослая дочь и жена. Какая жена? Больная. Вот». У них у всех больные жены, еще бы. Тут заболеешь. И Лёля многозначительно вздыхает. Наверное, Лёля знает, о чем говорит. И как ты думаешь, зачем он тебе всякий раз напоминает про свою семью? Он честный человек и очень страдает. Я готова стукнуть жестокосердую Лёльку. И уже раскаиваюсь, что не отправилась спать в общежитие. Потом мы миримся, она укладывает меня на диване в гостиной, а сама идет к своему поэту, который все то время, пока мы обсуждали мою личную жизнь, слонялся мимо кухни,